Чем ближе к успеху, тем все безразличней. Победа совсем не нужна. И хочется крикнуть, скривясь иронично, «Какого ж ты, братец, рожна?» Но крикнуть-то некому. Все подустали, потух вопросительный взгляд, и только архангелы где-то в скрижалях трубят и трубят наугад. Чем ближе, тем дальше, чем громче, тем тише, но гонки еще не конец. Он рядом, но снова немножечко выше, из лавра и терний венец.